Хозяина гостиницы как раз в ту ночь благополучно родила девочку. И вот путники увидали, как из комнаты роженицы быстрыми шагами вышел какой-то никому неведомый мужчина. Проронив только отроду 8 лет, наложит на себя руки, он вдруг исчез. Через 8 лет путники, на этот раз по дороге в Киото, заночевали в том же доме. И что же? В самом деле оказалось, что девочка в возрасте 8 лет погибла странной смертью. Падая с дерева, она наткнулась горлом на серп. Вот о чем рассказал кавалер. Услыхав этот рассказ, барышня ужаснулась в тщете человеческой жизни. По сравнению с судьбой той девочки, жить, имея опорой кавалера, без сомнения, было еще счастьем. «Надо все предоставить судьбе. Что мне еще остается?» Думая так, она пленительно улыбалась. Ветви нависших над кровлей сосен не раз сгибались под тяжестью снега. Барышня днем, как в былые времена, перебирала струны кото или играла в сугороку, а по ночам, разделяя ложе с кавалером, слушала, как утки садятся на пруд. Сугороку — игра в кости с передвижными фишками. То было время почти без горестей, зато почти без радостей. Но барышне такой унылый покой по-прежнему приносил призрачное удовлетворение. Однако и этому покою нежданно быстро пришел конец. Однажды ночью, ранней весною, кавалер, оставшись с барышней наедине, с усилием промолвил: «Встречаюсь я с вами последнюю ночь». Его отец получил новое назначение правителем провинции Муцу, и кавалер тоже должен был уехать с отцом в эту снежную глушь. Конечно, расставаться с барышней ему было тяжелее всего. Но так как он сделал ее своей женой тайно от отца, то теперь открыться ему было не время. Он долго-долго говорил ей об этом, перемежая слова вздохами. «Но через 5 лет срок службы истечет. Ждите, не тоскуя». Барышня лежала ничком и плакала. Расстаться с кавалером, о котором она думала, хотя и без любви, но как о своей опоре, было ей несказанно горестно. Кавалер, гладя барышню по спине, утешал ее и ободрял. Но у него самого на каждом втором слове голос дрожал от слез. Тут ничего не подозревающая кормилица в сопровождении молодой служанки принесла подносы и кувшинчики с саке. Принесла, рассказывая о том, что на вишнях, склонившихся над старым прудом, распустили с почки. Глава 3. Прошло 5 лет, и снова наступила весна. Но кавалер, уехавший в северные края, так и не вернулся в Киото. За это время слуги все до единого разбрелись кто куда, а покои, в которых жила барышня, как-то раз во время бури рухнули. С тех пор жилищем барышни, а с ней вместе и кормилицы, стала боковая пристройка для слуг. Хотя пристройка называлась жилищем, но была тесна и запущена, и лишь кое-как служила защитой от дождя и росы. Когда они перебрались в эту пристройку, кормилица от жалости не могла смотреть на барышню без слез. Но бывало и так, что она беспричинно сердилась. Жилось им, конечно, тяжело. Резные шкафчики давным-давно исчезли, зато бывали у них овощи и рис. Теперь и из одежды у барышни не оставалось ничего, кроме того, что было надето на ней. Случалось даже, что когда не хватало дров, кормилица отрывала доску у полусгнившего дома. Но барышня, как в былые времена, отдыхала душой за кото и танка и неустанно ждала кавалера. И вот осенью того же года, в лунный вечер, кормилица подошла к барышне и медленно с расстановкой сказала ей так: «Его светлость, наверное, не вернется. Что, если бы вы соизволили позабыть его светлость? Кстати, некий младший управитель лекарского приказа не дает мне проходу, домогаясь встречи с вами». Слушая эти слова, барышня вспомнила то, что произошло 6 лет назад. 6 лет назад ей было так грустно, что сколько она ни плакала, никак не могла наплакаться. Но теперь и телом, и душой она слишком устала. Лишь бы спокойно.